Глава 7. Аня. Это подло и совсем как-то по-ребячьи стрелять из рогатки. А ведь он взрослый человек, генеральный директор. Даже не верится, что люди с подобным статусом способны на такое. По моему бедру вновь что-то прилетает. Я понимаю, он делает это специально, чтобы разозлить. Больно, досадно и жутко обидно. Массажирую уязвленное место. От вчерашнего джентльмена не осталось и следа. Хочется посадить его в медогонку и прокурить полчасика, чтобы из него вытекла вся дурь. Резко поворачиваюсь к нему. «Няньки уехали, ребенок разбаловался?» Он торжествующе смеется. Его забавляет моя беспомощность, особенно учитывая, что теперь я у него в долгу, и он прекрасно знает, я не стану нарваться на большие неприятности. От этих размышлений я стискиваю зубы и делаю глубокий вдох носом. Хочется что-то пнуть, но это разозлит пчел. Хотя они наверняка уже почувствовали мою злость. Понимаю, что Артем Александрович не остановится просто так. Приходится на скорую руку завершить обход, чтобы податься в укрытие, подальше от взрослого мальчишки с рогаткой. Возвращаюсь домой. По пути мой взгляд падает на бутылку-ловушку для ос с квасом. Насекомые воровки беспорядочно копошатся, пытаясь выбраться наружу. Такие западни, безобидные для пчел, но привлекающие похитительниц меда, ос. В голове моментально созревает план мести. Прихватываю эту бутылку с собой. Сосед, ты сам нарвался. Беру свежеиспеченный пирог, разрезаю его на куски. Приманка для отвода глаз готова. Достаю из ловушки самых резвых ос и сажаю их в спичечный коробок пинцетом. Даю немного меда. Сегодня этим насекомым предоставляется шанс спасения. В отличие от пчел, которые после укуса умирают, выпустив жало, осы выживают. И надеюсь, что, выполнив свою миссию, они воспользуются шансом улететь подальше от моих пчел. Перед выходом смотрю в зеркало. Поправляю волосы, пробую улыбнуться сама себе. Волнительно, но мой план включает часть, где я приятно улыбаюсь соседу. Нелегко улыбаться тому, кто только что стрелял в тебя из рогатки, поэтому заранее тренируюсь. На старенькой тумбочке рядом лежит моя косметичка. Достаю блеск для губ, подкрашиваюсь. Мое тело слегка покалывает от предвкушения перед выполнением плана. Ощущаю себя шпионкой, которой предстоит особая миссия. Да, миссия по укрощению строптивого бизнесмена, поселившегося в доме напротив и не дающего мне прохода. Знаю, что у меня есть шанс на успех. Маленький, но есть. Артем слишком самоуверен, чтобы заметить мой настоящий мотив. Он ждет, что я приду и постараюсь его задобрить. Я считываю это в его глазах и ребячьем поведении. Знает, что после вчерашней выходки я не осмелюсь на новые. Иначе не стал бы так нагло стрелять в меня из рогатки. Но я не из тех, кто будет спокойно подставлять руку и ждать, пока по ней будут шлепать. Я намерена отомстить. Шалость за шалость. Делаю несколько вздохов, чтобы снять напряжение. И уверенно выдвигаюсь к соседнему дому. Сразу ловлю его пронзительный взгляд, который опускается на мой чуть расстегнутый на груди комбинезон, а затем на пирог в моих руках. Я мило улыбаюсь. «Артем». Впервые называю его по имени. Наблюдаю, как вытягивается от удивления его лицо. «Я пришла с миром. Хочу отблагодарить тебя за вчерашний поступок и что не выдал участковому». В его глазах вспыхивает недвусмысленный огонек. Он подается телом вперед, явно ожидая в благодарность нечто большее, чем просто пирог. Сосед не чувствует фальши в моем голосе, не хочет ее чувствовать. Слегка пячусь назад, чтобы сохранить безопасную дистанцию между нами. Набираю воздуха в легкие. «Я принесла тебе пирог свежий, приготовила сегодня утром». Протягиваю ему блюдо, которое он с интересом рассматривает, подносит к лицу и вдыхает аромат. «Спасибо, кажется съедобным». Говорит, и его взгляд скользит по моему телу, становится неловко, но я справляюсь с собой и продолжаю. «Если хочешь, я могу сделать тебе массаж». По его выражению лица заметно, что такого поворота он не предвидел. Но даже это не смущает его. Он ухмыляется, довольно кивает и ставит пирог рядом на скамейку. Неужели, чтобы соблазнить мужчину, нужно так мало? Его мускулы под натянутой футболкой напрягаются, а я покрываюсь мурашками, когда вижу его шаги в мою сторону. Еле сдерживаю себя, чтобы не сбежать. «Садись». Показываю ему на лавочку. Удивляюсь, как ровно звучит мой голос, пока внутри я вся дрожу. Он слушается, как ослик, которому показали морковку. Я пристраиваюсь за его широкой спиной, Теперь меня не гипнотизируют пронзительные глаза. Это позволяет лучше сосредоточиться и привести план в исполнение. Сейчас момент, когда нужно действовать решительно и быстро. Начинаю слегка массировать его шею двумя руками. Чувствую, как напряжение покидает мышцы. Мои пальцы ловко скользят по коже, и я замечаю, как он расслабляется под моим прикосновением. Слышу звучание, доносящееся из его груди, нечто среднее между рычанием и мурлыканием. Меня охватывает трепет с каждым прикосновением к нему. Ощущаемые мускулы кричат о его силе и о том, что он с легкостью может сгрести меня в охапку, если догадается о моем плане, или догнать, пока я буду убегать. На мгновение я прерываюсь, якобы размять руки, а на самом деле, чтобы незаметно вытащить из кармана заветный спичечный коробок с осами. Сердце бешено колотится, но я стараюсь сохранять спокойствие. Сосед, кажется, полностью потерял свою бдительность, погрузившись в блаженное состояние. Его глаза закрыты, дыхание ровное. Идеальный момент для следующего шага моего плана. Подло? Да. Как и стрелять из рогатки по мне. Мысленно благодарю курсы массажа, которые я проходила для подработки. Благодаря им я знаю, где нажать, чтобы расслабить человека. Жаль, что только саму себя не научилась успокаивать. Легко вытряхиваю ос на его футболку, пока поглаживаю спину. Он так ничего и не заметил. Когда кладу ладонь на плечо, он схватывает мою руку. Боже, меня словно бьет током от этого прикосновения и бросает в дрожь от его голоса. «Пойдем ко мне», — спрашивает он слегка охрипшим голосом. Я нервно сглатываю, внезапно осознавая, в какую ловушку сама себя загнала. Сейчас его ждет не просто облом, а настоящий шок. Мое сердце начинает колотиться, как сумасшедшее, и я понимаю, что настал решающий момент. Нужно срочно уносить ноги. Краем глаза замечаю, как осы, все еще слегка оцепеневшие и липкие от меда, медленно начинают шевелиться. Они потихоньку расправляют свои крылышки и неуклюже расползаются в разные стороны по его футболке. Меня бросает в холодный пот при мысли о том, что произойдет, если сосед заметит этих насекомых, пока я все еще рядом с ним. Даже представить страшно, что он со мной сделает, узнав о моей выходке. Нужно действовать быстро и незаметно, пока ситуация не вышла из-под контроля. Меня охватывает паника. Ведь я не продумала предлога, чтобы вовремя слинять. Мне нужно посмотреть за пчелами. Мое дыхание сбивается, а голова начинает кружиться. Я могу ощущать ладонью, как бьется его пульс, и с ужасом сталкиваюсь с мыслью, что хочу продолжить то, что начала. Зайти дальше с массажем, доставлять ему удовольствие. От этого меня бросает в дрожь. Не понимаю, почему это происходит, но и раздумывать поздно. Скоро осы приведут в действие мою шалость. Мне правда пора. Мямлю. Я пробую убрать свою руку, но его хватка становится сильнее. Черт, только не это. Когда он встает и поворачивается ко мне, мои ноги подгибаются. Его взгляд полон желания. Взгляд мужчины, который не остановится, пока не получит своего. Только теперь я понимаю, что натворила. Его тело приближается, а рука тянется к моей талии. Я стараюсь отойти назад, судорожно придумывая, чтобы сказать. Что сказать и что, черт возьми, сделать? В голове мелькают наихудшие сценарии. Но стою как вкопанная, вместо того, чтобы найти выход из сложившейся ситуации. Одна из ос все ближе подползает по футболке к его шее. Остальные тоже не отстают. Сосед поднимает руку, чтобы смахнуть осу. Замирает на мгновение. Я закрываю глаза. Мне конец. Он меня убьет. Артем. Я знал, что в итоге смогу с ней договориться. Не сомневался. Когда с утра она постучала ко мне и застеснялась, как маленькая девчонка, увидев меня без футболки, я понял, что она неопытная. Вроде взрослая, но отвернулась, как будто вообразила меня полностью голым. Вопрос, видела ли она вообще когда-нибудь обнаженного мужчину. Она утверждает, что хочет купить мне новые колонки, но вряд ли у нее есть на это деньги. А ведь теперь она у меня в долгу, и я могу делать все, что захочу. Смеюсь, вспоминая, как она неловко дернулась в момент, когда скатанная из бумаги пуля опустилась на ее бедро, и она ничего не сможет сказать. А мне доставляет удовольствие ее злить, особенно после перформанса с яйцами и поливанием из шланга. Пришла ко мне с пирогом. Сама приготовила. Я все понял без слов. Такая милая, нежная, послушная. Что ж, похоже, она узнала, сколько стоят колонки. Посчитала и решила просить у меня помилования. Прихорошилась для меня, словно бабочка, готовая порхать. Даже предложила сделать мне массаж, отчего у меня перехватило дыхание. Это определенно прогресс. Честно говоря, не помню, когда я в последний раз так сильно жаждал, чтобы женщина ко мне прикоснулась. Ее движения легкие, как перышко, приятные, словно шелк, расслабляющие, будто теплая волна. Я чувствую, как напряжение покидает мое тело с каждым ее прикосновением. Анна явно старается меня задобрить, и это не может не радовать. Еще немного, и я добьюсь своего. Прикасаюсь к нежной коже соседки, ощущая ее тепло и мягкость под пальцами. Такую хочется долго целовать, покрывая каждый сантиметр ласками. Она смущается. Я вижу, как румянец окрашивает ее щеки. Ее зеленые глаза избегают моего взгляда, а дыхание становится прерывистым. Эта невинность, эта чистота в ее реакциях заводит меня еще больше. Чувствую, как во мне разгорается пламя желания, которое становится все труднее контролировать. Пятится. Но ведь она пришла сама. Сама недвусмысленно намекнула, зачем. Пирог, массаж. Любой мужчина понял бы этот намек. Дороги назад у нее нет. Не понимаю, почему меня так сильно к ней влечет. Свежий воздух, природа, ощущение моей власти над ней. Во мне проснулся животный инстинкт. Я словно медведь, готов унести ее в свою берлогу и не отпускать до прихода следующей весны. Замечаю, как округляются ее глаза. Она смотрит на мою шею. В этот момент я чувствую, что по коже что-то ползет. Инстинктивно снимаю это что-то, и оно жалит в ответ. Неприятно. Странно, что ее, как пчеловода, смущают осы. Сбрасываю с рук. Поднимаю глаза на внезапно побелевшую Анну. Делаю шаг к ней. Оса меня не остановит, пусть я и не люблю насекомых. Еще одно насекомое карабкается по моей спине, заползая под футболку. И, похоже, там целая компания. Только в этот момент я понимаю, что такое собрание ос на моей футболке вовсе не совпадение, и я понимаю, чья это проделка. Виновница выдает сама себя своим оцепенением. Не может пчеловодка так бояться ос. Снимаю свою футболку, вижу ползающих по ней насекомых, некоторых из них извозюканных в меде. Соседка уже двигается в сторону своего дома. Сомнений не остается. Все подстроила она. Пирог и массаж были приманкой. Вовремя ловлю ее за руку и прижимаю к себе. Я возбужден, зол и готов разорвать ее в клочья. Она трепыхается и пытается вырваться, но от этого сильнее хочется ее взять. Даже не представляю, что сейчас с ней сделаю, чтобы ей больше не приходило в голову шутить надо мной. В этот момент я слышу лай пса. «Там электрик пришел к тебе». Анна указывает рукой в сторону дороги. И я вижу, как из машины выходит дядька с белой бородой и круглыми очками. Перевожу взгляд на раскрасневшуюся и испуганную соседку. Ее зрачки расширены, а цвет глаз стал светло-зеленым берилом, в который хочется провалиться и забыться. Пытаюсь вернуть себе хоть какое-то самообладание, отпускаю хватку. Анна пользуется моментом, выскальзывает и бежит к только что прибывшему специалисту. Зажмуриваюсь. Считаю до 10. Анна бодро разговаривает с электриком, подробно объясняя случившееся, пока я не отвожу от девушки глаз. Сегодня ей повезло. Очень повезло. Я еще вернусь к пчеловодке, и мы продолжим с того момента, где остановились. «Да, вам сюда!» Слышу ее вежливый голос, пока она показывает рукой направление и застенчиво поправляет выпавшую прядь. Они приближаются ко мне. Щеки девушки раскраснелись. Она прикусывает губу и смотрит куда угодно, только не мне в глаза. Словно боится увидеть в них, что ее ждет, когда мы останемся наедине в следующий раз. «Добрый день, покажите, где щиток?» Интересуется дедуля, глядя поверх очков, и это возвращает меня в реальность. Киваю в ответ. «Я пойду, уверена, вы и без меня разберетесь». Смущенно улыбается соседка. На ее лице нет того ужаса, что был пару минут назад. Она чувствует себя в безопасности рядом с посторонним человеком. Что ж, и еще не вечер. Жар в моем теле постепенно выветривается. Остается легкий зуд от укуса осы и злость на то, что так повелся на девчачью ловушку. Сбежала. Напрасно. Все равно поймаю. «Нравится?» — задает вопрос специалист, пока я смотрю вслед уходящей Анне. «Не ваше дело». Стискиваю зубы. Электрик недоверчиво хмыкает, смотрит перед собой с довольной улыбкой, словно ему все понятно. Аня. Я пулей залетаю к себе домой и закрываю дверь. Кажется, что я преодолела расстояние от двери его дома до моего за секунду. Что это было? Опираюсь спиной на дверь и закрываю глаза. Передо мной вновь сосед, притягивающий за руку и страстно прижимающий к себе. Я извиняюсь и стараюсь вырваться из его мощных рук, которые сжимают еще сильнее и сильнее. Возможно, в какой-то момент я потеряла голову от нахлынувших на меня ощущений. Словно мое тело захотело жить своей жизнью и поддаться его рукам. Если бы не вовремя подъехавший электрик, не знаю, чем бы все закончилось. И не сосед меня пугает, а я сама. Ведь часть меня хотела продолжения и все еще хочет, пока я ощущаю его прикосновение, а низ живота сладко сводит. Но он хочет меня. Это было заметно по его безумным глазам и горячей коже. Закрываю ладонями свои глаза, пытаюсь развидеть то, что произошло. Но это не помогает. Изображения отпечатались внутри моей головы, а по телу все еще пробегает разряд сумасшедшего электричества. Мне нужно сосредоточиться, вернуться в себя. Он не может мне нравиться. Артем Александрович не тот человек, с которым у меня могут быть отношения. Точнее, таким, как сосед, девушки нужны на раз, на два, не более. Перепихнуться и все. Но я так не могу. Он здесь для четко озвученного мотива, чтобы выгнать меня с моей земли. Не могу же я в него влюбиться. Грач-бизнесмен с огромным количеством поклонниц в соцсетях, обожающих и боготворящих его. Для него я лишь одна из многих, с кем можно переспать и получить то, что нужно, а потом забыть. Я правда так не могу. Мне больно даже осознавать, что ко мне отнесутся как к вещи, которой можно воспользоваться и выкинуть. Во-первых, у меня не было еще мужчин. И, может, я старомодна, но отдаваться тому, который вряд ли это оценит, я не собираюсь. Во-вторых, я только что потеряла отца, который был моей опорой. И слишком силен соблазн создать иллюзию, оперевшись на сильное плечо другого мужчины. Нет, я только начала строить опору внутри себя. Привыкать жить одна, полагаться только на себя, как бы сложно ни было. Но справляться с проблемами самостоятельно. Впасть в ловушку его глаз, поверить, что он может быть тем самым единственным в моей жизни – нет, это глупо. Я сжимаю кулаки. «Аня, возьми себя в руки. Это биология, химия, гормоны – это не любовь. Любви здесь быть не может, только физическое влечение». Начинаю дышать ровно. Наконец-то. Мой разум постепенно возвращается. На мыслях о сильных руках меня вновь окутывает воспоминание о прикосновениях Артема Александровича. Приходится помотать головой, чтобы снять это наваждение. Мои мысли прерывает звонок от Людмилы Михайловны. Она любезно напоминает, что нужно прийти на репетицию за час до самого концерта. А я с ужасом понимаю, что так и не успела потренироваться и распеться. Да и вообще, что надеть? Подготовиться к концерту за 3 часа до... Та еще затея. Но многолетние занятия вокалом помогают. Стараюсь прочистить свой голос, протестировать тональность и подготовиться. Главное – не перестараться. Начинаю с простых упражнений, постепенно усложняя их. Вдох, выдох, распевки, гаммы – все как обычно, только в ускоренном темпе. Чувствую, как связки разогреваются, а голос становится более гибким. В голове прокручиваю мелодии, которые предстоит исполнить. Надеюсь, что этой экспресс-подготовки хватит. Ведь на сцене нужно выложиться на все 100. Открываю шкаф и быстро перебираю вешалки. Глаза пробегаются по немногочисленным нарядам, пока не останавливаются на знакомом силуэте. Вроде есть черное старое платье с коротким рукавом. Достаю его, критически осматривая. Не идеально, конечно, но лучше, чем ничего. Тем более, что в нем я уже выступала раньше. Успокаиваю себя мыслью, что оно хотя бы подходит для концерта. Туфли тоже есть. Нахожу их на дне шкафа. Вздыхаю с облегчением, чувствуя, как немного отпускает напряжение. Простенько, но что есть. Времени на поездку в город и денег на покупку нет, так что придется довольствоваться этим. В конце концов, думаю я, главное ведь не наряд, а мой голос и выступление. Пока я старательно проглаживаю платье, стараясь разгладить каждую складочку, до моих ушей доносится знакомый рев мотора. Сердце ёкает. Похоже, это приехал Саша. Я замираю на мгновение, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения и беспокойства. Ведь я же ясно говорила ему, что не надо заезжать. Почему он не послушал? Теперь придется как-то объясняться, а времени и так в обрез. Вздыхаю, откладываю утюг и готовлюсь к неожиданному визиту, гадая, что же ему понадобилось. «Привет, я вроде говорила, что мне не нужна помощь». Выжидающе смотрю на гостя. Как же я не люблю, когда напрашиваются на чай, особенно когда в прошлый раз я успела ощутить себя стиснутой в своем же доме. Эта навязчивость вызывает у меня внутреннее раздражение и дискомфорт. Я ценю свое личное пространство и время, а такие незваные гости словно вторгаются в мой маленький мирок. Помню, как в прошлый раз я не могла дождаться, когда же, наконец, останусь одна. Теперь, глядя на Сашу, я чувствую, как внутри нарастает то самое напряжение. Он медленно снимает шлем. «Анечка, ну ты что так сразу? Я волновался, ты же переживала из-за соседа. Вот я и приехал посмотреть, не съел ли он тебя, а заодно и подвести тебя на концерт». Саша улыбается, явно не замечая моего внутреннего раздражения. Я складываю руки на груди и замираю, лихорадочно подыскивая подходящие слова, которые могли бы убедить его развернуться и поехать обратно. Мой взгляд скользит по его лицу, ища хоть какой-то намек на понимание ситуации, но тщетно. Внутри нарастает чувство досады, но его очевидная воспитанность и добрые намерения не дают мне достаточного мотива, чтобы отправить его назад. Я чувствую, как мои ногти впиваются в ладони от напряжения, пока я пытаюсь сохранить внешнее спокойствие. «Ты что, даже не пригласишь на чай? Я приехал за тобой, мне тебя ждать на улице?» Прерывает он затянувшееся молчание. Я прикусываю язык, и мне становится некомфортно, ведь Саша правда пытается мне помочь, особенно опидомиками. Но когда слышу хлопанье дверью в соседнем доме, меня охватывает легкий страх. Поворачиваясь, ловлю на себе недовольный взгляд Артема Александровича, готового меня испепелить. По спине пробегают мурашки. Пожалуй, если выбирать из двух зол наименьшее, то Саша выигрывает. По крайней мере, я знаю, что у него нет мотива меня прибить. «Хорошо, Саш, я тебе заплачу. Поможешь мне переставить шкаф?» Аккуратно спрашиваю. «Конечно, с радостью». Парень широко улыбается, явно довольный моим согласием, и уверенно направляется к дому, обгоняя меня. Я же не могу не бросить еще один настороженный взгляд на соседский участок. Артем Александрович все еще там, но, к счастью, пока не проявляет намерения подойти и устроить мне выволочку. Я облегченно вздыхаю, чувствую, как напряжение немного отпускает. Однако в глубине души понимаю, что разговора с соседом мне все равно не избежать. Но это потом. Сейчас есть дела поважнее. Быстро догоняю Сашу, который уже почти дошел до крыльца. Объясняю Саше, какое помещение надо освободить и куда перенести мебель. Бывший одноклассник закатывает рукава, оголяя мускулы, и берется за дело. Я тоже налегаю, пытаясь помочь. Где-то за час мы вместе справляемся. Даю 1000 Саше, но он отнекивается. Говорит, что не возьмет. «Саш, мы договаривались», — настаиваю я. «Давай ты мне чаю просто сделаешь». Парень смотрит на меня заигрывающим взглядом, но мне становится неприятно. Мы достигли договоренности, что я ему заплачу, и я не хочу быть у него в долгу, тем более понимая, что у Саши есть интерес ко мне. «Саш, ты знаешь, что я не могу. Чаем я тебе и так угощу». Парень отворачивается в сторону. «Хорошо, раз договаривались, давай, но я тебя отвезу на концерт». Я кладу перед ним купюру, иду кипятить воду и заваривать чай. По времени я успеваю даже привести себя в порядок. «Я могу принять душ у тебя?» Слышу из-за спины. Как он так бесшумно подошел? «Да?» Саша застал меня врасплох. Я только сейчас замечаю, что он принес с собой сумку с вещами. Пришел подготовленный. А может, и надеялся на что-то? Это уже похоже на наглость. Но с другой стороны, он работал, а нам ехать на концерт сразу. Я завариваю чай, подаю ему кружку. Когда он кладет свою руку на мою, я резко убираю ладонь. На сегодня мне уже хватило таких прикладываний. Увы, кружка переворачивается и летит на пол, разбиваясь вдребезги. «Блядь!» — орет Саша. Горячий чай попадает на его пальцы. Он смотрит на меня недовольным взглядом, пока вытирает о свои джинсы руку. «Извини, это было неожиданно. Я наклоняюсь вниз, чтобы подобрать разбившуюся на несколько частей чашку. Странно, что он так выкрикнул. Я тоже получила свою дозу горячего, но не оружие. Я приготовлю новый чай. Нет, не надо. Я пойду в душ. Он берет свою сумку и двигается в сторону ванной. Перевожу дух. Что вообще сейчас было? Вытираю полы, пока коты внимательно за мной следят. Ну, раз гость чай не хочет, то угощу пушистых молоком. Жду Сашу, отвлекаясь на соцсети и попивая чашку свежезаваренного кофе. Стоит подбодриться перед вечером. Но когда замечаю новый пост Артема Александровича, очередной неудачный глоток заставляет меня откашляться. Что делать с соседкой, если она натравила на тебя ос? Фото его футболки с еще ползающими по ней осами. Когда он успел сфотографировать? Ах, нет, у него было достаточно времени. Бледнею. Под постом уже несколько комментариев его яростных поклонниц о том, что можно было бы сделать с такой соседкой. Хватит, чтобы написать мануал по пыткам. Закрываю соцсети, поеживаюсь от прочитанного. Как только освобождается ванная комната, я сразу забегаю внутрь со своими вещами. Я быстро. Даже не смотрю в глаза Саши. От него и так веет неудовлетворенностью. На всякий случай закрываю дверь на щеколду, чтобы вдруг кому не вздумалось зайти. Похоже, претендентов становится больше. Принимаю душ, одеваюсь, подкрашиваюсь. Черное платье мне идет. Оно хорошо подчеркивает мою фигуру. По крайней мере, я в это верю. А других вечерних платьев у меня нет. Перед самым выходом с ужасом замечаю огромный синяк на своем плече. Сосед подстрелил, блин. Оставил метку. И как мне теперь с таким синяком выступать? Но почему-то я не чувствую себя обиженной. Возможно, из-за ус, которых подсадила Артему Александровичу. Мы квиты. Хотя за его пост в соцсетях и гневные комментарии, пусть и не написанные им самим, обидно. Хорошо, что он еще не подозревает, что я просматриваю его страничку, не знает моего никнейма. А то отметил бы, этого достаточно, чтобы натравить на меня его подписчиц. А они, похоже, жалят больнее осы. Все бы ничего, но выступать с таким синяком перед публикой некрасиво. Ухмыляюсь своему отражению. Порывшись в косметичке, я отыскиваю старый просроченный тональник. Лучше, чем ничего. Камуфлируюсь. Коряво, конечно, получилось. Но хотя бы закрасила синеву. А то и зрители испугаются. Потом будут слухи ходить по всей деревне. Выхожу из ванной. Ловлю на себе внимательный взгляд Саши, который заставляет меня поежиться от неловкости. «Нам пора», — отвлекаю его. Обуваюсь, и мы вместе выходим из дома. Я в вечернем платье, и он в белой рубашке, словно пара, собравшаяся на свидание. И, конечно же, мы встречаемся в лоб с соседом.